— А кто говорит? Судя по голосу, Майлз был очень стар и очень сердит. — Только этого мне и не хватало, — вздохнула Кэрол. — Меня зовут Кэрол Джордан, — представилась она. — Я старший инспектор полиции Брэдфилда. — Полиции? — забеспокоился старик. Как и большинство нормальных людей, при упоминании полиции он всполошился, хотя поводов для этого не было никаких. Ваш телефон мне дала сотрудница центральной библиотеки. Она полагает, вы в силах помочь мне в моем небольшом расследовании. Что еще за расследование? Ничего не знаю ни о каких преступлениях, — буркнул Майлз. Кажется, он уже не чаял от нее отделаться. Мне нужны сведения о человеке по имени Эдмунд Артур Блайт. В начале 60-х он руководил в Галифаксе компанией, которая занималась обработкой металлов. Библиотекарь сказал, что никто не разбирается в этой области так, как вы. Подпустив в голос как можно больше лести, добавила Кэрол. «Почему? Ну, в смысле, зачем вам понадобился этот Блайт?» «Господи, спаси и сохрани меня от подозрительных стариков», — подумала Кэрол. «Боюсь, я не имею права разглашать такую информацию. Могу только сказать, что моя группа специализируется на расследовании так называемых висяков», — ничуть не покривив душой, сообщила Кэрол. «Это была правда, хотя не вся». «Не люблю вести такие разговоры по телефону», — заявил Майлз. «Откуда мне знать, что за человек на том конце провода? Если хотите, приезжайте в Галифакс, я готов с вами встретиться». Закатив глаза, Кэрол подавила тяжкий вздох. «Значит ли это, что у вас есть какие-то сведения о компании Блайта?» «Значит, так случилось, что кое-что я про него знаю». Кэрол задумалась. «Пока что у нее все под контролем, никаких арестов, допросов и прочего в ближайшем будущем не предвидится. Если вскрытие пройдет гладко и без сюрпризов, вечером она спокойно сможет улизнуть на пару часов». «Вы заняты сегодня вечером?» — спросила она. «Сегодня? Нет. В 7 вечера ждите меня при выходе с вокзала. На мне будет желтый анорак и твидовая кепка». С этими словами Майлз повесил трубку. Кэрол уставилась на телефон. Не сразу, но ирония ситуации дошла до нее, и она улыбнулась. «Ну что ж, если для того, чтобы узнать больше про отца Тони, ей придется вести беседы с ворчливым Аланом Майлсом, пожалуй, она не против». Когда приехал Амброуз, чтобы отвезти Тони к родителям Дженнифер Мэйдмент, тот с трудом сдержал вздох облегчения. После осмотра дома он никак не мог сосредоточиться и проанализировать все, что видел на месте преступления. Что-то в этом убийце казалось Тони странным, но он не мог понять, что именно. И чем старательнее он об этом размышлял, тем чаще его мысли возвращались к особняку Артура Блайта. Тони редко обращал внимание на окружающие предметы и даже не задумывался, обставлен ли завещанный ему дом, а если да, то как. И потому он особенно поразился, поняв, что страшно завидует Артуру Блайту, жившему в таком месте. Особняк оказался не просто удобным. Он был домом, воплотившим в себе все, что было важно и нужно его хозяину. И хотя Тони ненавидел себя за это, его пронзила острая обида на Блайта. Он бросил его, своего сына, и уехал строить себе дом, такой прекрасный и такой домашний. Но теперь особняк остался без хозяина. Уж Тони тут хозяином себя точно чувствовать не будет. У него не настолько развито чувство собственного «я», в отличие от мужчины, которого он никогда уже не назовет отцом. Появление Амброуза избавило Тони от этих неприятных раздумий. Впрочем, облегчение длилось недолго. «Вы привезли распечатки разговоров с Ригмароль?» — усаживаясь в машину, спросил Тони. Как только он узнал про существование ZZ, сразу попросил Амброуза передать ему копии разговоров, вернее, тех обрывков, что им удалось спасти. Амброуз, не отрываясь, смотрел на дорогу. «Босс не хочет, чтобы их выносили из участка. Говорит, что с радостью даст вам их почитать, но только если вы приедете в участок». «Как? Он что, мне не доверяет? Что, интересно, я могу сделать с этими бумажками?» «Не знаю, просто передаю вам его слова», — ответил Амброуз, крепко сжимая руками руль. Ему было очень неловко. «Вряд ли он опасается, что я продам их Daily Mail. Тони это мелкое недоразумение просто вывело из себя. А, понимаю. Все дело в контроле. Он боится потерять контроль над расследованием». Тони не на шутку раскипятился. «Но я не могу работать в таких условиях. Из-за этих идиотских ограничений я только зря трачу свои силы. Послушайте, Альвин, я работаю так, как привык. Я не в состоянии сконцентрироваться на работе, если кто-то заглядывает мне через плечо. Мне противопоказаны шум и голдящие толпы. Но я хочу прочитать эти записи и буду работать с ними по своим правилам». «Да я все понимаю», — отозвался Амброуз. «Инспектор просто не привык работать с людьми вроде вас». «Ну так пусть учится», — буркнул Тони. «Если бы он встретился со мной лично, мы бы все обсудили. Вы сможете устроить нам встречу? Или мне самому ему позвонить?» «Я этим займусь», — пробормотал Амброуз. «Сделаю все, что смогу». Остаток пути они проделали в тишине. Тони постарался отмести в сторону все посторонние мысли, мешающие следующему этапу работы. «Сейчас нет ничего важнее Мэдментов. Надо вытащить их из раковины страданий и боли, разговорить их. Они должны сообщить Тони что-то важное». Мужчина, открывший дверь, держался прямо, словно проглотил аршин. Амброуз назвал себя и Тони, и вслед за Полом Мэдментом они направились в гостиную. Тони не раз слышал утверждение, будто люди переносят горе по-разному. Он не был в этом так уж уверен. Внешне люди реагируют каждый по-своему, но вообще-то горе поступает со всеми совершенно одинаково. Оно разрывает жизнь человека на две половинки. Две части — жизнь до и жизнь после, а между ними — пропасть. Кто-то стоически борется с горем, кто-то уходит в себя, запрещая себе даже думать о случившемся, а кто-то и вовсе делает вид, будто ничего не произошло. Но если поговорить со всеми этими людьми спустя несколько лет, то окажется, что они по-прежнему соотносят события своей жизни с трагедией. «Твой папа тогда еще был жив», — говорят они. Или «это случилось уже после смерти нашей милой Маргарет». Их жизнь разделяется так же четко, как история человечества до Рождества Христова и после него. Если вдуматься этой вехой, человек тоже обязан смерти и горю, вне зависимости от того, считает ли он Иисуса Сыном Божьим или нет. Будучи профайлером, Тони в основном имел дело с людьми, еще не преодолевшими пропасть горя. Как правило, он не знал, какими они были до того, как их жизнь перевернулась, но мог догадаться, глядя на них нынешних. Сознавая, что потеряли люди и через что прошли, Тони лучше понимал их, хоть и находился на совершенно чуждой ему территории, словно пытался прочесть карту, вооружившись сломанным компасом. Судя по всему, Пол Мэдмент твердо решил подвести черту под смертью дочери и двигаться дальше. Он упрямо цеплялся за это свое решение, и у Тони мелькнуло, что его снова постигнет неудача. «Моя жена, она через минуту спустится», — сказал Мэдмент, оглядываясь вокруг, словно он впервые очутился в этой гостиной и не помнит, как, собственно, сюда попал. «Вы сегодня ходили на работу, верно?» — заговорил Тони. «Да». Мэдмонт, кажется, испугался. «Я просто подумал, очень много работы, а поручить ее некому. Дела в фирме идут не очень хорошо. Не хватало нам еще разориться после того, как...» Он замолчал, растерянный и грустный.